Пример номер два. Применение ингибиторов янус-киназ при лечении атопического дерматита. Методы лечения атопического дерматита до недавнего времени были крайне ограничены, а их эффективность в облегчении тяжелейших симптомов экземы была гораздо ниже, чем хотелось пациентам или их лечащим врачам. Как правило, местные кортикостероидные кремы назначаются для контроля самых неприятных проявлений болезни, но их эффективность непостоянна и часто ослабевает со временем. Длительное применение подобных средств также не рекомендуется. У пациентов могут развиться серьезные нежелательные побочные эффекты, например, истончение кожи или образование язв. Более того, по завершении приема стероидов симптомы часто обостряются по мере того, как организм приходит в себя после лечения. Как мы уже видели, недавняя разработка и одобрение препарата Дупиксент подарили как пациентам, так и врачам новый вариант терапии и возродили надежду на улучшение контроля симптомов. Однако этот препарат подходит не всем и тоже может вызывать нежелательные побочные эффекты. Когда я беседовала с клиницистами, специализирующимися на лечении атопического дерматита, и спрашивала их о новых методах лечения, появившихся на горизонте, они часто упоминали новый класс препаратов, известных под общим названием ингибиторы янус-киназ, ЯК. Янус-киназы – семейство из четырех ферментов, типов белков, работа которых в основном заключается в присоединении фосфатов к другим молекулам. Последним этот процесс подает сигнал входить в состояние активности или выходить из него. Представьте янус-киназы как крошечные переключатели множества функций в различных процессах внутри вашего тела. При аллергических заболеваниях и при многих аутоиммунных расстройствах эти ферменты – часть сигнального механизма, который помогает активировать цитокины наших старых друзей, ответственных за мобилизацию воспалительного ответа. Значит, их блокирование может помочь подавить воспаление, вызванное различными иммунными реакциями. Разные ЯК-ингибиторы нацелены на разные типы янус-киназ и используются для лечения всевозможных иммуноопосредованных расстройств от ревматоидного артрита и болезни Крона до атопического дерматита. Клинические испытания показали впечатляющие перспективы их применения для контроля разнородных воспалительных реакций. FDA уже одобрила несколько различных ингибиторов янус-киназ. Однако в декабре 2021 года управление объявило, что потребует внести в маркировку четырех из них предупреждение черного ящика. Такие предупреждения относятся к наивысшей категории риска, определяемой FDA. Если в ходе клинических испытаний безопасности было показано, что препарат вызывает тяжелые или жизнеугрожающие побочные эффекты, управление требует, чтобы производитель упомянул и четко обозначил эту опасность на этикетке препарата. Например, FDA обнаружила, что одна из групп пероральных ЯК-ингибиторов, используемых для лечения артрита, торговое название «Ксильянс», значительно увеличивает риск образования тромбов, рака, сердечных приступов, инсультов и смерти. Это научный контекст, нужный нам для более близкого знакомства с первым, а на момент написания книги их было всего два, одобренным FDA ингибитором янус-киназ для лечения атопического дерматита или экземы руксолитинибом. В сентябре 2021 года FDA одобрила новый низкомолекулярный препарат для местного применения при атопическом дерматите, торговое название «Абзелура». Это атопический крем, который наносится на пораженные участки кожи два раза в день. Он предназначен только для кратковременного применения, поскольку может вызывать такие распространенные побочные эффекты, как крапивница или различные инфекции – бактериальные, вирусные или грибковые. Абзелуру обычно назначают пациентам в возрасте 12 лет и старше, при атопическом дерматите легкой и средней степени тяжести, если заболевание плохо контролируется стероидами или дупиксентом. В третьей фазе клинических испытаний препарат показал положительные результаты и хорошо переносился большинством пациентов, причем у 50% из них наблюдалось заметное улучшение состояния кожи по сравнению с контрольной группой. Те, кто использовал крем, сообщили о значительном уменьшении зуда, а это основная жалоба большинства пациентов с экземой, в течение нескольких часов после первого применения. Ни у одного из пациентов при первоначальных испытаниях не развелось клинически значимых побочных реакций в месте нанесения препарата. Так использовать Абзелуру или нет? Как видим, решение о применении препарата значительно отличается от того, которое предстоит принять пациентам с пищевой аллергией. В отличие от них, люди с атопическим дерматитом вряд ли рискуют умереть от своей болезни. Тем не менее, экзема – одно из тяжелейших неизлечимых аллергических заболеваний, она может оказать огромное влияние на качество жизни человека. Определение эффективности в этих уникальных обстоятельствах меняется в зависимости от того, с кем обсуждать проблемы и на каких аспектах лечения фокусироваться. Точка зрения номер один – пациент. Джеймс Хансен из Флориды, трудолюбивый отец и муж, в свободное время любит заниматься спортом. Я познакомилась с ним, бороздя просторы форумов Reddit, связанных с экземой. Я заметила, что Хансен – сторонник биологических препаратов, а не стероидов, поэтому мне показалось, что имеет смысл спросить у него, на чем основывается решение пациента при выборе метода лечения. В январе 2022 года, в разгар очередной волны COVID-19, мы побеседовали по видеосвязи, чтобы обсудить опыт борьбы Джеймса с атопическим дерматитом и его недавнее решение попробовать Абзелуру. «Вы удачно зашли», — сказал Джеймс. «Сегодня моя кожа в очень хорошем состоянии. А вот если бы мы созвонились месяца 4 назад, я был бы весь красный, а кожа выглядела бы ужасно и очень шелушилась. За последнее время мне стало гораздо лучше, но и с аллергией, и с экземой я борюсь всю жизнь». У Джеймса, который страдает также пищевой аллергией и легкой формой астмы, экзема впервые развилась еще в младенчестве. Он даже не помнит того времени, когда проблемы с кожей его не беспокоили, и откровенно признается, что в юности даже подумывал о самоубийстве из-за болезни, которая так или иначе была центром внимания почти всю его жизнь. «Люди не понимают, что это такое», — говорит он. «Все попытки объяснить, что у вас сыпь или воспаление, расцениваются как обыкновенное нытье, а не как реальная проблема. Но когда у меня обострение, я даже не хочу, чтобы кто-то меня видел. Я и сам не хочу никого видеть. Впадаю в депрессию, просто прячусь от людей». Причиной вспышки заболевания Джеймса может стать что угодно. Иногда раздражение на его коже появляется из-за случайного контакта с аллергеном, иногда причиной воспалений становится еда, иногда стресс, работа моего собеседника очень нервная, иногда недосып. У Джеймса маленький сын, а второй ребенок вот-вот родится. Он десятилетиями боролся с тяжелейшими симптомами болезни. Кожа зудела, краснела, раздражалась, покрывалась сочащимися пузырьками, в основном с помощью стероидов. «Я всегда думал только об одном – есть ли такое средство, которое поможет мне чувствовать себя нормально, несмотря ни на что», – объясняет Джеймс. «Был готов попробовать все, чтобы не посоветовал доктор. И местные стероиды какое-то время вправду помогали, но потом просто перестали действовать. Мне прописывали все более сильные препараты, но в итоге и они стали бессильны. Пришлось перейти на пероральные стероиды, которые мгновенно очистили мою кожу. Однако, как мы уже выяснили, побочные эффекты стероидов ужасны. Ни местные, ни пероральные препараты такого типа нельзя использовать непрерывно, и Джеймс заметил, что от их постоянного приема его кожа истончается. Порочный круг употребления подобных средств загнал его в ловушку. Состояние кожи улучшалось, но как только он прекращал лечение пероральными стероидами, симптомы возвращались и зачастую становились еще хуже. «Казалось, у моей кожи развилась зависимость от этих лекарств», — говорит Хансен. Он признается, что испытал все доступные варианты лечения. Прибегал к холистическим методам, использовал масла или вазелин, пробовал пищевые добавки для поддержания здоровья кожи. Но стероиды были единственным работающим средством, и то до поры до времени. Хансен использовал уже 3 разных вида местных стероидных кремов для лица, для тела и для кожи головы. Но даже в этом случае он расцарапывал себе во сне тело и лицо, а проснувшись, был весь перепачкан кровью. Стероиды, мягко говоря, так и не стали для него панацеей. Напротив, он пришел к убеждению, что они лишь усугубляют ситуацию, и стал искать более эффективные методы лечения с меньшим числом негативных побочных эффектов. Ему хотелось найти нечто такое, что можно использовать недолго, а затем безопасно прекращать лечение без риска острого рецидива. «Как раз тогда я услышал о недавно выпущенном нестероидном препарате под названием Абзелура», — говорит Джеймс. «Вреда от него не так много, он не истончает кожу, как стероиды, поэтому решил попробовать». Когда я спросила, что думает Джеймс о предупреждении черного ящика на маркировке препарата, Он ответил, что изучил огромное количество информации о возможных побочных эффектах ингибиторов янус-киназ и поначалу был глубоко обеспокоен, но затем выяснил, что предупреждения касались пероральных форм подобных препаратов, а не топических средств типа абзелуры. Джеймс знает, что у нового средства пока нет долгосрочного профиля безопасности, поэтому риск есть в любом случае, но для него возможные преимущества значительно перевешивают. «Жить с такими проблемами совсем не сладко», — объясняет Джеймс. «Когда вся кожа воспалена, я чувствую себя просто отвратительно, и иногда любые риски кажутся мне оправданными. Кроме того, я изучил статистику, на скольких людей, участвовавших в исследовании, препарат оказал негативное влияние. Если их доля меньше 10%, это, мне кажется, замечательный уровень риска. Это значит, что с вероятностью 90% таких проблем у меня не возникнет». На момент нашего разговора Хансен уже несколько месяцев проходил новый комбинированный курс лечения препаратом Дупиксент, который он принимает ежедневно, с эпизодическими точечными нанесениями абзелуры всякий раз, когда возникает обострение. Кожа выглядит потрясающе. Во время нашей беседы по видеосвязи за спиной Джеймса играл его сынишка. А сам он признался, что счастлив и снова чувствует себя нормально. Он может спать, у него есть энергия для работы и для общения с женой и ребенком, а совсем скоро родится второй. Абзелура изменила жизнь Хансена к лучшему. Но как же быть с рисками? Джеймс планирует отказаться от лечения Дупиксентом и при новых вспышках заболевания использовать только абзелуру. Абсолютно эффективным средством для этого пациента стал бы препарат, который полностью излечил бы от экземы, а возможно, от пищевой аллергии и астмы. На данный момент абзелура достаточно к этому близка. Точка зрения номер два – эксперт. Доктор Питер Лио, клинический доцент дерматологии и педиатрии медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета и директор-основатель Чикагского интегративного центра экземы, был очень рад моему вопросу о понимании эффективности лечения и с воодушевлением на него ответил. Он и сам размышлял об этом много лет, работая с пациентами, страдающими тяжелым атопическим дерматитом. Для многих из них Лио и его коллеги годами пытались отыскать более результативные способы лечения. Несмотря на кажущуюся простоту, это действительно хороший и очень глубокий вопрос, который может во многом изменить наш взгляд на некоторые процессы, сказал он. Вторя коллегам, работающим в области пищевой аллергии, Лио подчеркнул, определение эффективного лечения почти полностью зависит от точки зрения пациента. Со стороны невозможно угадать, кто как относится к своей коже. Это гораздо сложнее, чем просто осмотреть и оценить повреждения. «Кожа нескольких моих пациентов выглядит очень плохо», — объясняет Лио. «Но они вполне счастливы и вообще не хотят ничего менять. С другой стороны, есть такие, у кого проявления болезни крайне тяжелы, но нам удается с ними справляться, а люди все равно глубоко несчастны и хотят большего». Обе эти позиции имеют право на существование, и большая часть нашей работы заключается в совместном принятии решений и соизмерении того состояния кожи, которого мы добились, с тем, что было в начале лечения, а также в оценке потенциально возможных будущих результатов. Хотя такие параметры, как площадь поражения кожи, ее цвет или состояние, поддаются независимой и объективной оценке врачом, ощущения от этих симптомов или их влияние на повседневную жизнь пациента измерить нельзя. Лио и другие клиницисты указывают на то, что клинических признаков, например, индекса площади тяжести экземы, шкалы, используемой в клинических испытаниях для оценки тяжести атопического дерматита, недостаточно для определения общей эффективности какого бы то ни было лечения аллергии. При применении любого лекарства должен быть соблюден баланс эффективности, безопасности, переносимости и доступности, говорит доктор. И, разумеется, один и тот же побочный эффект кого-то напугает, а кому-то покажется вполне оправданным. Для таких больных, как Джеймс, возможность повышения риска сердечного приступа или рака в будущем кажется меньшим злом по сравнению с тем, как выглядит и какие ощущения вызывает кожа сегодня. Кроме того, сам Джеймс относительно молод и за вычетом аллергий здоров, поэтому может оценивать эти риски иначе, чем пожилой человек с сопутствующими заболеваниями. Заметив предупреждение черного ящика на этикетке нового лекарства, например, того же ингибитора янус-киназ в виде крема, люди могут решить, что их не устраивают эти риски, какими бы статистически незначительными они ни были. Для некоторых пациентов, особенно тех, у кого нет хорошей медицинской страховки, решающим фактором может стать даже стоимость лечения. Сейчас 60-граммовый тюбик Абзелуры стоит $2013, но при наличии хорошей страховки сумма, которую должен заплатить пациент, может быть в 20 раз меньше. Лио рекомендует врачам использовать для помощи больным в выборе методов лечения относительно новое диагностическое обследование – инструмент контроля атопического дерматита. В нем пациентам предлагается ответить на 6 вопросов о течении заболевания за последнюю неделю. Вопросы касаются таких аспектов, как качество сна, степень влияния, состояние кожи на повседневную деятельность и настроение, интенсивность зуда. Общее количество баллов теста помогает как пациентам, так и врачам отслеживать текущий прогресс, чтобы определить, эффективно ли выбранное лечение. Это способствует исключению своеволия из процесса принятия решений. Инструмент позволяет Лио с большей уверенностью определять, действительно ли YAK-ингибитор, в частности Абзелура, устраняет наиболее серьезные симптомы и проблемы его пациентов. «Я думаю, будущее именно за таким подходом», — говорит Лио. И это большой шаг вперед. Точка зрения номер 3. Компания. Абзелура производится биотехнологической компанией Insight. Образованная в 2002 году в результате слияния, эта корпорация специализируется на открытии и разработке новых биологических препаратов для использования в области онкологии и дерматологии. Другими словами, пытается обратить мощь растущего объема научных знаний об иммунной системе в методы лечения различных иммуноопосредованных заболеваний. Руксолитинип – низкомолекулярный препарат, входящий в состав крема Абзелура для местного применения при атопическом дерматите, был впервые одобрен FDA в 2011 году для лечения миелофиброза, редкого типа рака костного мозга. Пероральная форма руксолитиниба под названием Джакафи блокирует как YAK1, так и YAK2 и может вызвать серьезные побочные эффекты, подробно описанные ранее. Топическая форма препарата способна вызвать диарею, бронхит, повышенное количество эозинофилов, насморк и крапивницу. Руксолитинип – прибыльный для Insight препарат. На него пришлось 70% общей выручки компании за третий квартал 2021 года при общем объеме продаж в $547 миллионов. Его рентабельность выросла более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Любая фармацевтическая компания была бы вне себя от радости при таких показателях, которые, кстати говоря, не включают цифры продаж недавно одобренной Абзелуры. Число аллергиков, повторюсь, неуклонно растет. И это сулит Insight значительную прибыль от всей линейки ингибиторов Янус-киназ для лечения атопического дерматита. Когда я беседовала с пациентами и врачами, Абзелура была единственным препаратом, одобренным FDA, поэтому Insight пользовалась кратковременной монополией на рынке, пока другие фармацевтические компании находились на стадии клинических испытаний их YAK-ингибиторов. На этом основании аналитики с Уолл-стрит ожидают, что к 2030 году продажи этого средства будут приносить компании Insight от $600 миллионов до $1,5 миллиардов в год. Однако у Института клинического и экономического обзора есть несколько опасений по поводу новых биологических препаратов, как на основе моноклональных антител Дупиксент, так и ингибиторов Янус-киназ Абзелура. Например, независимая группа экспертов отметила, что оба класса лекарств будут назначаться и покрываться страховкой только в том случае, если пациенты смогут предъявить историю лечения по другим, не увенчавшимся успехом схемам. Абзелура непосредственно показана для применения у пациентов с атопическим дерматитом легкой и средней степени, но, как указано в отчете ICER, и мы это уже знаем, в настоящее время нет надлежащих рекомендаций или стандартов для точного определения того, кто относится к этой категории. Например, у Джеймса приступы экземы явно были тяжелыми, так что он, строго говоря, не входит в эту группу. Клиницистам часто приходится использовать ложные диагнозы, чтобы пациенты могли покрыть лечение страховкой. Это широко распространенная практика, причем не только в области аллергии. ICER утверждает, что для успешного использования новых препаратов необходимо усовершенствовать и стандартизировать диагностические инструменты. Цель, безусловно, достойная, но ее будет трудно достичь, учитывая разрозненность методов лечения аллергии. Сотрудники ICER высказали также опасения по поводу безопасности препаратов и рекомендовали не назначать их долгосрочное применение до тех пор, пока не будет собрано больше данных по результатам клинических испытаний. Хотя лекарства и кажутся многообещающими, мы относительно мало знаем об их общем влиянии на иммунную функцию при более длительных курсах лечения. Как это часто бывает с новыми федерально одобренными препаратами, пациенты, использующие их на ранних стадиях исследований, становятся частью большого неконтролируемого эксперимента. Зачастую пациент применяет несколько фармацевтических средств одновременно, что искажает научные данные. Как признался Джеймс Хансен, трудно определить, помогла ли ему только Абзелура или она сработала именно в комбинации с Дупиксентом. Однако многие пациенты, в том числе он, хотят, чтобы их случаи тоже учитывались при изучении реальных данных о новых лекарствах. С точки зрения корпораций, моноклональные антитела и YAG-ингибиторы заполняют пустовавшую до сих пор нишу в сфере препаратов для лечения кожных заболеваний, а компании-производители могут получать большую прибыль от их продаж. Эффективность этих средств всегда рассматривается как в медицинском аспекте. Улучшает ли препарат самочувствие пациента по шкалам клинических оценок, так и в контексте финансовых расчетов. Высок ли уровень продаж и достаточно ли устойчива популяция пациентов для дальнейшего роста прибыли? С обеих точек зрения Абзелура выглядит явным победителем. Коротко о том, что такое эффективность на самом деле. Наше понимание иммунной системы человека по-прежнему развивается. Многие аспекты того, как наши тела взаимодействуют с окружающим миром, все еще сложны и неопределенны. Тем не менее, большие успехи в фундаментальной иммунологии последнего десятилетия привели к многообещающим инновациям. Чтобы использовать современные средства для лечения аллергии, например, пальфорцию или абзелуру, пациентам и их врачам нужно тщательно взвешивать потенциальные риски и преимущества их применения, поскольку в основе действия таких препаратов попытка повлиять на иммунную функцию организма, побочные эффекты, скорее всего, неизбежны. На форумах Reddit, посвященных экземе и отказу от применения местных стероидов, Джеймс Хансен делится своей историей лечения. Для других пациентов его опыт может иметь не меньшее, а даже большее значение, чем научные данные об эффективности Абзелуры. Людям, которые отчаянно пытаются найти более действенные средства от своей болезни, личная история Джеймса может быть ближе, чем любые неопровержимые факты. Ведь в его рассказах, как и в рассказах других больных, они находят не только информацию о новых способах лечения, но и надежду. Эта аудиокнига о том же. Она наполнена историями. Историями пациентов, таких как Джеймс и сын Стейси Стернер, историями аллергологов, таких как доктор Зихерер и доктор Лио. Уже сейчас эти истории влияют на вас. Представьте еще раз, что у вашего ребенка сильная аллергия на арахис. Стали бы вы теперь проходить курс лечения препаратом пальфорция или предпочли бы продолжать избегать встречи с аллергеном? Если бы ваш ребенок при лечении отказался есть продукты, в которых может содержаться арахисовый белок, стали бы вы заставлять его это делать? А если бы у него возникла боль в животе, каким было бы ваше решение? И как, по-вашему, вы бы его приняли? С уверенностью? С чувством вины? С надеждой? С тревогой? Со всем этим вместе? С такими дилеммами регулярно сталкиваются как сами аллергики, так и те, кто ухаживает за пациентами с респираторной, кожной и пищевой аллергиями средней и тяжелой степени. Их потребность в более качественной информации, большем доступе к общению с опытными специалистами, в финансовой и эмоциональной поддержке на протяжении всего процесса лечения растет теми же темпами, что и уровень заболеваемости аллергией. Нужно подумать, что мы собираемся со всем этим делать как общество. Какой, в принципе, могла бы быть эффективная социальная или коллективная реакция на рост числа случаев аллергии?